Она не могла скрыть своего раздражения и сказала ему: «Забудьте это. Этого не будет, Фабиан». Он опустил голову и потер пальцами бровь. «Ну что я за животное?» Он посмотрел на нее, не переставая улыбаться, хотя видно было, что он сожалеет о сказанном. «Простите меня, доктор. Вы здесь экзотический цветок». И я невольно отступил от правил. Не каждый день красивая полицейская из Соединенных Штатов объявляется в провинциальном Буэнос-Айресе. Пожалуйста, забудьте мои слова. Все в порядке, Фабиан. Без стука в комнату вошел Фортунато, и Фабиан немного стушевался. А, инспектор Диас. Да, Фабиан нервно затеребил узел своего галстука. Мы немного побеседовали о деле. Я говорил ей, что преступление выглядит каким-то хаотичным. Совсем не похоже на преднамеренную расправу. Из-за характера ран от 32-го калибра Фортунато не сделал никаких движений, только поджал губы и, как будто не замечая Фабиана, посмотрел в его сторону, прежде чем повернуться к Афине. Этим я хотел заняться завтра. Сначала вы должны ознакомиться с делом без всяких предвзятых мнений, а потом можем начать думать о версиях. Он бросил укоряющий взгляд на Фабиана. Но я вижу, Ромео опередил нас. Молодой офицер смялся, как салфетка, и Афина пожалела его. «Если вы на сегодня закончили, доктор, — проговорил Фортунато, — я могу отвезти вас в гостиницу». «Почему вы назвали его Ромео?» — поинтересовалась она у него в машине. Фортунато заговорил дипломатично, тем спокойным, убедительным тоном, к которому она уже привыкла и который начал ей нравиться. «Инспектор Диас пользуется определенным успехом у женщин. У него красивое лицо, он хорошо одевается, сами видите. Вот почему мы зовем его Ромео. Так что тут все окей. Но временами Фабиан путает роли полицейского и сердцееда. Не беспокойтесь, я сумею с этим справиться. Думаете, он и в самом деле работает над полицейской историей, чтобы продать ее в Голливуд?» На этот раз усталое лицо Фортунато осветилось дедовской улыбкой. «Не удивлюсь, если он сказал вам, будто готовится стать первым аргентинским астронавтом». Он пожал плечами. «Но мог бы. Если бы писал рассказ об ипподроме или о футбольном стадионе, вот там у него большой опыт». Она рассмеялась, и Фортунато продолжал. «Вы должны знать одну вещь о Портеньо, типичном жителе Буэнос-Айреса. Он актер. И для того, чтобы быть хорошим полицейским, нужно быть хорошим актером, потому что люди хотят видеть такое лицо полицейского». Они остановились на красный свет, и Фортунато повернулся к ней, чтобы продемонстрировать свое лицо полицейского. Задрав подбородок и нахмурившись, он преобразился в монумент неумолимой власти и сделал вид, будто поманил кого-то к себе пальцем. «Вы подойдите-ка сюда». Несколько секунд он смотрел на нее сквозь эту холодную фашистскую маску, затем сбросил ее и улыбнулся. «Так-то вот это делается, юная леди». Жутковатое впечатление от смены личин повисло в автомобиле, пока не растворилось в солнечном блеске осеннего дня. «Значит, Фабиан раньше участвовал в расследовании этого дела?» «Разве что немного. Расследование — дело такое, все время меняются задачи. Один работает с местом происшествия, свидетелями, другой делится информацией. По правде говоря, расследование дела Уотербери не продвинулось сколько-нибудь далеко из-за скудости исходного материала. Здесь вам не Соединенные Штаты. К сожалению, у нас очень ограниченные ресурсы. Мы сосредоточиваемся на делах, имеющих хорошие шансы на раскрытие. Можем сходить в офис судьи, и вы увидите кучу дел выше Анкагуа, самой высокой вершины в Кордильерах. — Понятно. Мучачус, парни, старались как могли. Автомобиль был краденый, с поддельными документами. Когда разыскали хозяина машины, оказалось, что он не имеет никакого отношения к делу. Но это же не помешало вам привлечь его за нарушение дорожных правил? Тень иронии скользнула по лицу комиссара. Таково правосудие. Все мы в чем-нибудь виноваты. Иисуса Христа и того судили за нарушение общественного порядка. Она не могла удержаться от смеха, и за его усами мелькнула редкая для него улыбка. Когда они подъехали к Шератону, он обернулся к ней. «Знаете что, доктор Фаулер? Может быть, вы устали, но часто в уикенд я хожу послушать танго в одно место в Лабоке. Типичное для Буэнос-Айреса, не для туристов. Называется «17 каменных ангелов». Если желаете, могу вечером заехать за вами в отель. Она с благодарностью улыбнулась. С удовольствием. Она отошла была от машины, но тут же вернулась и наклонилась к окну водителя. Одна последняя услуга комиссарю. Он с вниманием посмотрел на нее. Мне хотелось бы встретиться с судьей, который руководит этим расследованием. Любезный кивок Фортунату мог означать, что он одобряет ее маленькую военную хитрость. Как прикажете, доктор. Она отступила от машины и подождала, пока он исчезнет в потоке транспорта, потом задержалась еще минутку, чтобы убедиться, что он ее не видит, а затем остановила такси. Перед тем, как сесть в него, она осторожно оглянулась. Ее следующая встреча не значилась в официальном графике. Глава 5. Афина осмотрелась в приемной института по расследованию полицейских репрессий. В унылом желтом свете дешевого торшера увесистые кожаные тома аргентинского юридического журнала отслеживали законодательство до самого 1936 года. Тут же красовались мрачные, с золотым тиснением, корешки конституционного законодательства, законодательства Республики Аргентины и других многообещающих сводов юридических способов установления справедливости. На кофейном столике лежал журнал, предлагавший полюбоваться фотографией двух полуобнаженных женщин, весело хохочущих с молодым человеком. «Лето в Пунте», — возвещал он, — «песок, секс и серебро». Рядом с Афиной сидело несколько человек в чистеньких, дешевых, застегивающихся донизу рубашках, с типичными округлыми андскими лицами, что обычно говорило о принадлежности к низшему классу. Из долетавших до нее обрывков приглушенного разговора она поняла, что они обратились к услугам института, чтобы привлечь к ответственности полицейских, которые убили их брата. Об институте по расследованию полицейских репрессий она услышала от своего наставника, профессора латиноамериканских исследований в Джорджтауне. «Это подстава», — весело обрадовал он ее, когда она позвонила ему, чтобы сообщить о полученном задании. «Местная полиция будет заговаривать тебе уши. Посольство будет со всей вежливостью стараться от тебя отделаться. Когда ты поедешь туда, и у тебя ничего не выйдет, окажется, что все исполняли свой долг, и сенатору Брейдену придется заткнуться и переключиться на пакет законов о свободной торговле». С циничного тона он перешел на деловой. «Ходи, слушай, примечай. Когда встанешь на ноги, свяжись с этими людьми. Это группа юристов, которые привлекают к ответственности полицейских за нарушение прав человека. Сумеешь заинтересовать их этим делом? Может, статься, они смогут что-нибудь сделать». Его оценка ситуации в то время выводила ее из себя, но сейчас, кажется, все выглядело именно так, как он предсказывал. ФБР уходило от разговора, отменило встречу и обещало связаться с ней, когда образуется пауза в расписании. Контакт с аргентинским министерством юстиции вылился в хождение от помощника к помощнику, и вот теперь эта мелкая сошка из посольства Уилберт Смол. Нужно быть идиоткой, чтобы думать, будто ее принимали всерьез. От гнева у нее перехватило горло, но она подумала о семье, которая сидела напротив нее, и это чувство улетучилось. У этих людей было настоящее горе. У Наоми Уотербери было настоящее горе. На столе лежал сегодняшний номер газеты, и она заметила, что Карло Пеллегрини снова замелькал в заголовках. Пеллегрини говорит, что он всего лишь почтальон. Пеллегрини, по-видимому, был богатым бизнесменом и оперировал крупной курьерской системой. Прошлой зимой его уличили в даче взятки на сумму более 12 миллионов долларов правительственным чиновникам за получение исключительного права перевозить национальные почтовые отправления. Теперь всплыли новые обстоятельства. В статье говорилось о целой цепи авантюрных предприятий стоимостью в миллиарды долларов, которыми владели подставные корпорации и офшорные инвестиционные группы. Пеллегрини отрицал, что владеет этими компаниями, отрицал, что получает с них прибыль, отрицал, что сомнительным образом влияет на ближайшее окружение президента республики. Он простой почтальон. Она пробежала страницу до нижней боковой колонки, озаглавленной «Гринго собираются силами». В ней утверждалось, что Rapid Mail, американский колосс, владеющий всемирной сетью доставки почтовых отправлений, также подал сигнал своим союзникам начать наступление на аргентинскую почтовую службу под эгидой Grupo Capital AmiBank.